Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Послание апостола Иакова, 5 глава, 12 стих. В прошлой беседе было сказано о происхождении клятвы, требовании клятвы и некоторые формы ее. Также было кратко отмечено и назначение клятвы. Сегодня, продолжая эту тему, обратим наше внимание на употребление клятвы и запрещение ее. Первое. Употребление клятвы. Самая краткая форма клятвы «жив Господь» употреблялась очень часто. Это, как и другие формы клятвы, выражало уверенность в том, что Бог является свидетелем и поручителем за верность сказанного. Замечено, что многие настолько привыкали к использованию клятвы, что это становилось для них просто привычкой. Несмотря на то, что третья заповедь гласила: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произнесет имя Его напрасно». Исход 27. Далее. Человек по своей слабости, кроме использования клятвы как привычку, пользовался ею иногда легкомысленно и поспешно. Если в послании к евреям апостол Павел заявляет: «Клятва во удостоверение оканчивает всякий спор», 6 глава, 16 стих, то почему же не скорее кончить спор, поспешно воспользовавшись клятвою? Еще одна особенность отмечена при употреблении клятвы. Для отвода глаз и даже для обмана люди придумывали необязательные или, иначе говоря, неважные клятвы. Таким образом, как бы находили оправдание для клятвы преступников. В ответ на это Господь Иисус Христос заявляет: «Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен». Матфея 23 глава, 16 и 18 стихи. Но Христос учил, что всякая клятва есть клятва. Матфея 23 глава, 17 стих из 19 по 22. Итак, для многих клясться было делом привычки, делом легкомысленным или поспешным. И даже для обмана были клятвы подразделены на важные и неважные. Второе. Запрещение клятвы. Апостол Яков призывает своих читателей так: «Братья мои, не клянитесь». 5 глава, 12 стих. Хотелось бы обратить внимание на предыдущее предложение, а именно: «прежде всего, братья мои». Выражение «прежде всего» о многом говорит нам. Например, оно говорит о том, что прежде чем что-то делать или говорить, следует подумать, чтобы не подпасть осуждению. И далее, выражение «прежде всего» призывает и заостряет наше внимание к чему-то очень важному. И этим важным являются слова «не клянитесь». На это в свое время Господь Иисус Христос обращал внимание слушателей, говоря: «А я говорю вам, не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою своею, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Матфея 5 глава с 34 по 36 стих. В силу каких побуждений Господь заповедал не клясться? Предыдущий раздел нашей беседы, а именно употребление клятвы, уже дал нам некоторый ответ на этот вопрос, а именно, почему не употреблять клятву? К вышесказанному можно еще добавить следующее. Первое. Благоговение пред Богом. С клятвой связано имя Божье, а это есть имя, пред которым человек должен благоговеть. И даже не употребляя в клятве имя Божье, например, клятва небом или землею, клянущийся должен снова-таки помнить, что небо и земля созданы Богом его мудростью и силой. Псалом 18:2. Все, что мы имеем, или все, кем мы есть, есть дар Божий, за который в благоговении будем благодарить Господа. Второе. Избежание осуждения. Апостол Яков, призывая не клясться, добавляет: «Дабы вам не подпасть осуждению». 12 стих. Не все помнят слова Господа Иисуса Христа: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Матфея 12 глава, 36 стих. Тем более за неисполненную клятву или за злоупотребление ею человек уже осужден. История свидетельствует нам об этом весьма красноречиво. За нарушение клятвы, данной царю Вавилонскому, иудейский царь Сидекия был оставлен Богом и предан в руки халдеев. Иезекииля 16 глава, 16 по 21 стих. Ирод Антипа ради клятвы повелел оруженосцу пойти в темницу и отсечь голову Иоанну Крестителю. Марка 6 глава с 21 по 28 стих. Иосиф Флавий в своих трудах написал, что уничтожение Иродовой армии войском арабского царя Ареты народ считал карой Божьей за убийство Иоанна Крестителя. Древности иудейские 17:5-2. Через пророка Захарию Бог сказал, что проклятие войдет в дом вора и в дом клянущегося именем моим ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерево его, и камни его. Захарии 5 глава, 4 стих. Третье. Заповедь Господа Иисуса Христа. «Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Матфея 5 глава, 37 стих. Иначе говоря, ограничьтесь определенным утверждением или отрицанием. И если вы сказали «да», пусть ваше «да» воистину будет действительным, без всяких клятв. И если вы сказали «нет», значит «нет», без всяких колебаний. О Ессенах, самой строгой секте среди евреев, во дни Господа Иисуса Христа, Иосиф Флавий свидетельствует следующее. Они знамениты своей верностью и являются служителями мира. Все, что они говорят, тверже клятвы. Но клятвы они избегают, считая ее хуже клятво преступления. Ибо, говорят они, если человеку нельзя верить без того, чтобы он поклялся Богом, то такой уже осужден. Войны Иудейские 2:8-6. Господь Иисус Христос заповедал: «А я говорю вам, не клянитесь вовсе». Матфея 5:34. Блажен, кто знает и исполняет и эту заповедь Божью.